Глава 16. Прошлую ночь Сент-Джеймс провел в замешательстве. Лежа на постели и глядя сквозь окошко в потолке на звезды, он размышлял об умопомрачительной неудаче их брака. Он знал, что медленный бег по пустому пляжу, в страстные объятия друг друга, в последних кадрах картины — эдакая киношная романтическая версия — приводит к романтическим ожиданиям счастья на всю жизнь. Но он также знал, как учит жизнь, безжалостно, дюйм за дюймом, что если счастье и бывает, то длится оно недолго. И если ты открываешь дверь на его ложный стук, то сталкиваешься с вероятностью впустить вместо этого ворчание, злость или враждебность других, требующих при этом внимания. Порой бывает невыносимо тяжко довольствоваться неразберихой жизни. Он уже почти пришел к выводу, что единственный разумный способ общения с женщиной — не иметь с ней дела вообще, когда Дебора передвинулась на его край кровати. «Прости», — прошептала она и положила руку ему на грудь, — «ты у меня самый хороший, ты номер один». Он повернулся к ней, она уткнулась лбом в его плечо. Он погладил ее по голове и шее, наслаждаясь тяжестью ее волос и нежной кожей. «Я рад этому», — шепнул он в ответ, — «потому что ты тоже моя пушинка номер один, всегда была такой, сама знаешь, и всегда будешь». Он почувствовал, как она зевнула. «Мне трудно», — промурлыкала она, — «дорога видна, но первый шаг сделать нелегко, вот я и схожу с ума». Так всегда бывает. Вероятно, на этом мы и учимся. Он обнял ее и понял, что она засыпает. Ему хотелось встряхнуть ее, но он поцеловал ее в голову и отпустил. За завтраком он все-таки старался быть осторожным, сказав себе, что хотя она и была его Дебора, но она еще и женщина, и смена настроения у нее происходит чаще, чем у многих. В большинстве случаев это ему даже нравилось. Газетные передовицы, намекающие на то, что полиция может сфабриковать дело против человека, подозреваемого в принадлежности к ИРА, было достаточно, чтобы вызвать у нее приступ ярости и побудить организовать фотографическую одиссею в Белфаст или Дерри, чтобы самой выяснить, что к чему. Прочтя сообщение о жестоком обращении с животными, она присоединилась к демонстрации протеста. Как только началась дискриминация больных СПИДом, помчалась в первый же попавшийся хоспис, который принимал волонтеров, готовых помогать этим несчастным. Он никогда не знал, в каком найдет ее настроении, когда спускался по лестнице из своей лаборатории, чтобы вместе с ней сходить на ланч или обед. Единственное, что было определенным в их жизни, это полная неопределенность. Обычно он наслаждался ее страстной натурой. Она была более живой, чем все, кого он знал. Но полная жизнь предполагала и соответствующие чувства. И если пики ее настроения были окрашены легким безумием и насыщены восторгом, то неминуемые спады лишены всякой надежды. И такие спады беспокоили его. Ему хотелось посоветовать ей владеть своими эмоциями. «Не надо все принимать так близко к сердцу. Вот первый совет, готовый сорваться с его языка». Однако он давным-давно научился свои советы держать при себе. Не принимать все близко к сердцу было для нее все равно, что не дышать. Кроме того, ему нравился вихрь эмоций, в котором она жила. Помимо прочего, он был лучшим средством от скуки. Так что, когда она сказала, заканчивая с дольками грейпфрута, «Вот так, нужно выбрать направление. Мне не нравится, что я барахтаюсь. Пора сузить мое поле зрения. Я должна принять решение и идти вперед. Он осторожно поддержал ее, хотя и не понял, о чем она говорила. «Хорошо, это важно», — сказал он и намазал вареньем тост. Она энергично закивала и вонзила ложечку в верхушку вареного яйца, не сказав больше ни слова. Тогда он задумчиво произнес: «Когда вот так барахтаешься, появляется ощущение, что под ногами нет дна. Согласна?» «Саймон, так оно и есть. Ты всегда меня понимаешь». Он мысленно похлопал себя по плечу и добавил: «Выбор направления может тебе обрести почву под ногами». «Абсолютно верно». Довольная, Дебора откусила тост. Она смотрела в окно на серый денек, сырую дорогу и унылые закопченные дома. Ее глаза зажглись от тех непонятных возможностей, которые ей сулили ледяная погода и унылые окрестности. «Ну?» — спросил он, идя по лезвию бритвы, между экспансивным выводом и сбором информации. «На чем же ты решила сконцентрировать свое поле зрения?» «Еще не решила», — ответила она. «А-а-а!» Она зачерпнула джем и плюхнула себе на тарелку полную ложку. «Разве что посмотреть, что я делала до сих пор. Пейзажи, натюрморты, портреты, здания, мосты, интерьер отелей. В общем, сплошная эклектика. Неудивительно, что я не создала себе имени». Она намазала джем на тост и махнула им в воздухе. «Необходимо решить, какие именно фотографии приносят мне наибольшее удовольствие, и следовать велению сердца. Хватит метаться и хвататься за всевозможные предложения. Я не могу преуспеть во всем, и никто не может. Но я могу преуспеть в чем-то одном. Поначалу, когда я училась в школе, мне казалось, что это будут портреты, ну, ты знаешь. Потом увлеклась пейзажами, натюрмортами, а теперь хватаюсь за любое коммерческое предложение. Но так не годится. Пора принимать решение». Во время утренней прогулки на Комман, общинную площадь, Дебора скормила уткам остатки тоста, и пока они созерцали мемориал Первой мировой войны с одиноким солдатом, склонившим голову и отставившим в сторону винтовку, она болтала о своем искусстве. «Натюрморты открывают массу возможностей. Известно ли ему, что сейчас делают американцы с живыми, засушенными цветами и краской? Видел ли он этюды из металла, процарапанного, разогретого и протравленного кислотой? Видел ли, как Йошида изображает фрукты?» Впрочем, все это кажется ей достаточно далеким. Почти никакого эмоционального риска, когда фотографируешь тюльпан или грушу. Ландшафты привлекательней. Как чудесно стать странствующим фотографом и отправляться по желанию заказчика в Африку или на Восток. Разве не классно? Но тут необходимо лишь создать композицию, умело использовать освещение, знать фильтры и пленки. Вот и вся техника. А вот портреты требуют элемента доверия между художником и моделью, а это уже риск. Портреты принуждают обе стороны выходить за пределы своей личности. Фотографируя тело, изображаешь и саму личность. Вот настоящая задача. Включая в творческий акт сердце и душу натурщика, завоевываешь его доверие, улавливаешь его истинную суть. Склонный к некоторому практичному цинизму, Сент-Джеймс не поставил бы даже маломальски приличные суммы на большинство людей, обладающих истинной сутью под личностной оболочкой. Но он был рад возможности побеседовать с Деборой. Он пытался оценить ее слова, тон и эмоциональность, насколько ему придется осторожничать с ответными репликами. Накануне вечером она расстроилась из-за его вторжения на ее территорию. И повторение этого не потерпит. Но чем больше она говорила, взвешивая определенный вариант, отвергая его, рассматривая мотивацию каждого, тем больше он успокаивался. В ней бурлит энергия, которую он не видел за последние 10 месяцев. Какими бы ни были мотивы Деборы для начала дискуссии о ее профессиональном будущем, настроение у нее поднялось, и это радовало. Ведь последнее время она постоянно пребывала в депрессии. И когда она взялась за свой штатив и Хассельблад, заявив, что освещение самое подходящее, и ей хочется, чтобы он позировал ей в опустевшем пивном саду возле Крофтерс-Инн, где она могла проверить свои возможности, он с готовностью согласился, и она щелкала его во всевозможных ракурсах больше часа, несмотря на холод, до звонка Линли. «Видишь ли, я не хочу делать обычные студийные портреты. Не хочу, чтобы ко мне приходили люди и позировали. Я бы не прочь работать, к примеру, на улице, в людных местах, отыскивать интересные лица», — говорила она, когда Бен Рек высунулся и сообщил, что инспектор Линли хочет поговорить с мистером Сент-Джеймсом. Перекрикивая уличный шум, Линли предложил Сент-Джеймсу и Деборе съездить в Брадфорд, в кафедральную церковь. «Нужно поискать какую-то связь между Сейджем и Спенс», — пояснил Линли. «Возможно, епископ подскажет». «А у тебя что?» «У меня назначена встреча с коллегами из Клитера. Потом с судебным патологоанатомом. Это формальность, но без нее не обойдешься». «Ты виделся с миссис Спенс?» «И с ее дочерью тоже». «Ну и что скажешь?» «Не знаю, мне не по себе. Я почти уверен, что эта самая Спенс виновна, и что она знала, что делает. Очень сомневаюсь в том, что это обычное убийство. Нужно побольше узнать о Сейдже, выяснить, почему он уехал из Корнуолла». «У тебя уже есть какие-то зацепки?» В трубке раздался тяжелый вздох. «Пока нет, Сент-Джеймс. И вот с Деборой за рулем их взятой на прокат машины и после предварительного звонка они одолели значительное расстояние до Брадфорда, обогнув Пендл-Хилл и проехав северней Кейли. Секретарь лорда-епископа Брадфордского пригласил их в официальную резиденцию неподалеку от собора XV века, где располагались епископские службы. Это был зубастый молодой парень, который нес в руках деловой блокнот в коричневом кожаном переплете и постоянно теребил его золоченые страницы, словно напоминая им, как ограничено время у епископа и какая это удача, что им выделены целых полчаса. Он привел их не в кабинет, библиотеку или конференц-зал, а через обшитую деревянными панелями резиденцию к задней лестнице, спускавшейся в небольшой персональный гимнастический зал. Помимо зеркал во всю стену там находились велотренажер, грибной тренажер и сложная штуковина для поднимания веса. А также Роберт Гленнавен, епископ Брадфордский, который толкал, двигал, карабкался, истязая свою плоть упражнениями на 4-м тренажере, состоявшем из лестницы канатов. «Милорд-епископ», — произнес секретарь. Он представил вошедших, по-военному четко повернулся на каблуках и направился к стулу с прямой спинкой, стоявшему у подножья лестницы. Там он сложил руки на блокноте, теперь уже многозначительно открытом на нужной странице, снял часы с запястья и пристроил их на колени. Гленнавен отрывисто кивнул им и провел полотенцем по своей лысой, сияющей от пота голове. На нем были серые тренировочные штаны, выцветшая черная майка с надписью «4 мая», а под ней «10 Джок Атрон, ЮНИСЕФ. «Сейчас у его светлости время для упражнений», — зачем-то объявил секретарь. «Через час у него еще одна встреча, а перед ней ему нужно принять душ. Будьте любезны, помните об этом». Других мест для сидения, кроме тех, что на тренажерах, тут не оказалось. Сент-Джеймс подумал, скольких неожиданных и нежеланных гостей вынуждают ограничивать свой визит к епископу, не давая им присесть. «Сердце!» — сказал Гленнэвин, потыкав большим пальцем в грудь, и тут же повернул шкалу на лестничном тренажере. Говоря это, он отдувался и гримасничал, показывая, что он вовсе не энтузиаст, что у него просто нет выбора. «У меня всего четверть часа, прошу прощения. Не могу прекратить занятия или уменьшить нагрузки», — так предписал кардиолог. «Иногда мне кажется, что он находится в доле с теми садистами, которые придумывают эти адские машины». Он качал вес, боксировал и продолжал потеть. По словам диакона, кивок в сторону секретаря, Скотленд-Ярд хочет получить информацию в обычной манере о людях, которые к чему-то стремятся в эту новую эпоху. И срочно, еще вчера, если можно. И именно так, согласился Сент-Джеймс. Не знаю, смогу ли я быть вам полезен. Вот Доминик, новый кивок в сторону лестницы, возможно, скажет вам побольше. Он присутствовал на жюри. «По вашему предписанию, как я полагаю». Епископ кивнул, отдуваясь после очередного упражнения. «У вас это обычная процедура — посылать кого-то вместо себя на коронерское жюри?» Он покачал головой. «До сих пор моих священников не травили, поэтому такой процедуры у меня нет». «А если бы кто-то из ваших священников умер при сомнительных обстоятельствах, вы все равно не присутствовали бы на жюри?» «В зависимости от того, какой священник. Если такой, как Сейдж, нет». Такое начало разговора облегчило задачу Сент-Джеймсу, и он уселся на сиденье весового тренажера. Дебора устроилась на велосипеде, Доминик хмуро взглянул на епископа и постучал по циферблату своих часов. «Вы полагаете, что этого человека могли отравить преднамеренно?» — спросил Сент-Джеймс. «Нам нужны священники, преданные своей пастве», — произнес епископ. «Особенно в приходах, где временные вознаграждения в лучшем случае минимальны. Но у ревнителей есть и свои минусы. Люди обижаются. Ревнители, склонные к фанатизму, держат зеркало и просят людей взглянуть на собственное отражение». «Сейдж был таким ревнителем?» «В глазах некоторых». «Ваших?» «Да». «Поймите меня правильно, я терпимо отношусь к религиозным активистам, хотя это и не совсем разумно с политической точки зрения. Он был вполне приличный служитель церкви, добропорядочный, хотел как лучше. И все-таки ревнители всегда создают проблемы. Поэтому я и послал на жюри Доминика». «Мне дали понять, что вы были удовлетворены тем, что услышали», — обратился Сент-Джеймс к диакону. «Ничто из того, что было зафиксировано судейской стороной, не указывало, что служение мистера Сейджа каким-то образом ущербно». Монотонная манера диакона, демонстративно подчеркивавшая, что он не желает ни говорить, ни слушать о дурном, ни наступать кому-либо на ноги, несомненно, помогала ему на религиозно-политической арене. Однако она не добавила ничего к тому, что приехавшие уже знали. «А как сам мистер Сейдж?» — поинтересовался Сент-Джеймс. Диакон провел языком по торчащим вперед зубам и снял ниточку с лацкана своего черного костюма. «Что вы имеете в виду?» «Он сам был ущербным». «Что касается его паствы, и судя по информации, которую я услышал, присутствуя на жюри, не казался ли он вам странным?» или подозрительным. Вы, должно быть, знали его, либо слышали о нем на жюри. «Мы все далеки от совершенства», — чопорно поджав губы, ответил диакон. «Вообще-то формула «не суди, да не судим будешь» не очень помогает при расследовании безвременной смерти», — заметил Сент-Джеймс. Диакон вскинул подбородок. «Если вы надеетесь услышать что-либо пагубное, то должен вам заявить, что не в моих привычках судить собратьев по церкви». Епископ засмеялся. «Что за галиматья, Доминик? Обычно ты судишь всех не хуже святого Петра. Выкладывай все, что знаешь». «Ваша светлость?» «Доминик, ты всегда любил сплетничать». «Ладно, хватит увиливать, а то я слезу с этой проклятой машины и надеру тебе уши». «Пардон, мадам», — повернулся он к улыбнувшейся Деборе. Лицо диакона стало таким, словно он понюхал что-то неприятное, но ему велели сделать вид, что это розы. «Ладно», — сказал он. По-моему, у мистера Сейджа отсутствовала широта взглядов. Все его суждения были специфически библейскими. «Я бы не сказал, что для священника это недостаток», — возразил Сент-Джеймс. «Это один из наиболее серьезных недостатков, с которым священник может предстать перед своими прихожанами. Строгое толкование и последовательная приверженность Библии могут вызвать серьезное отчуждение у самой паствы, которую он должен всячески увеличивать». «Мы не пуритане, мистер Сент-Джеймс. Мы больше не проповедуем с кафедры и не поощряем религиозную преданность, основанную на страхе». Но Сейдж, судя по отзывам, не был пуританином. «Возможно. В Уинслоу этого не замечали. Но наша последняя встреча с ним тут, в Братфорде, свидетельствует именно об этом. Вокруг этого человека закипал скандал, который рано или поздно должен был закончиться взрывом». «Скандал? Между Сейджем и паствой? Или одним прихожанином? Вам известно что-либо конкретное?» «Для того, кто провел годы в служении Господу, он не обладал достаточным пониманием конкретных проблем, с которыми сталкивались его прихожане или кто-либо еще. Вот пример. Он принял участие в конференции по вопросам брака и семьи за месяц до своей смерти. И пока профессионал, то есть психолог, здесь, в Братфорде, пытался дать нашим братьям некоторые наставления по поводу того, как окормлять прихожан, у которых возникли семейные проблемы, мистер Сейдж пытался затеять дискуссию о женщине, уличенной в измене». «Женщине?» «Иоанн, глава 8, сказал епископ. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии. И так далее. Вы знаете эту историю. Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». Диакон продолжал так, словно епископ его и не перебивал. И вот в самый разгар дискуссии о том, как следует поступать с супругами, чья способность к общению омрачена потребностью контролировать друг друга, Сейдж высказался: «По законам евреев, женщину, уличенную в прелюбодеянии, следует забросать камнями. Однако Сейдж спросил, правильно ли это? Не следует ли нам, братья, обсудить на нашей конференции дилемму, с которой мы постоянно сталкиваемся, между тем, что морально в глазах общества, и тем, что правильно в глазах Господа? Ну и все в том же духе, словом, полная чушь». Он не желал вдаваться в конкретику, потому что ему не хватало ума. Ведь если он будет забивать наши головы всякой чепухой, его собственная слабость, как пастыря, не говоря уже о его человеческих недостатках, никогда не обнаружится. В заключении диакон махнул рукой перед носом, словно прогонял докучливую муху, и презрительно фыркнул. «Женщина, уличенная в прелюбодеянии, Надо или не надо побивать камнями грешников на рыночной площади? Господи, что за бред! И это на пороге 21 века. Доминик всегда держит руку на пульсе, заметил епископ. Диакон надулся. Вы не согласны с такой оценкой мистера Сейджа? Согласен. Она нелицеприятная, но абсолютно верная. Его фанатизм обладает отчетливым библейским привкусом, и это отталкивает даже служителей церкви. Диакон кивнул, скромно принимая одобрение епископа. Гленнэвен продолжал качать рычаг на тренажере и потеть. Тренажер постукивал и позвякивал. Епископ тяжело дышал. Сент-Джеймс подумал о странностях религии. Все разновидности христианства восходят к одному источнику – жизни и словам Назарея. Тем не менее, пути поклонения той жизни и тем словам настолько же безграничны в своем разнообразии, как и личности поклоняющихся. Хотя Сент-Джеймс и признавал тот факт, что может вспыхивать недовольство и раздражение по поводу интерпретации стилей поклонения, все же более вероятно, что священник, чья манера богослужения раздражает прихожан, будет скорее заменен другим, чем уничтожен. Сент-Джон Таунли Янг, возможно, находил мистера Сейджа слишком низкоцерковным, диакон чрезмерным фундаменталистом, прихожан, возможно, отталкивала его ревностность, но ни одна из этих причин не казалась достаточной для его убийства. Правда в чем-то другом. Библейский фанатизм не имел никакого отношения к связи между убийцей и жертвой, которую Линли рассчитывал обнаруживать. «Насколько я понимаю, он приехал к вам из Корнуолла», — заметил Сент-Джеймс. «Да». Епископ вытер полотенцем лицо и промокнул пот на шее. «Почти 20 лет там служил. Тут около 3 месяцев. Вначале при мне, пока проходил собеседование, а потом в Уинслоу. Это обычная процедура, когда священник служит при вас во время процесса собеседований». «Особый случай», — сказал Гленнэвен. «Почему?» «Любезность для Ладлоу». Сент-Джеймс нахмурился. «Ладлоу — это город?» «Майкл Ладлоу», — пояснил Доминик. «Епископ Трурский». Он просил его светлость позаботиться о том, чтобы мистер Сейдж, диакон напряг память, подыскивая соответствующий эвфемизм. Он считал, что мистеру Сейджу полезно сменить обстановку, надеялся, что на новом месте вырастут его шансы на успех. Я и не подозревал, что епископа так заботит судьба каждого священника. «Только этого священника...» На тренажере зазвенел таймер. Гленнэвен сказал: «Святые да будут вознаграждены!» Взялся за ручку и повернул ее против часовой стрелки, затем сбавил темп. Его дыхание постепенно успокаивалось. «Одно время Робин Сейдж был архидиаконом у Майкла Ладлоу», — сообщил он. «Первые 7 лет своего служения добирался до этого поста и получил его, когда ему было всего 32 года. Неслыханный успех. Девизом Сейджа стал «Карпе Дием». Лови день, лови момент». «Совсем не похоже на священника из Уинслоу», — пробормотала Дебора. Гленнэвен ответил на ее замечание благосклонным кивком. «Он добился того, что Майкл не мог без него обойтись. Работал в комитетах, участвовал в политических мероприятиях». «В одобренных церковью политических мероприятиях», — добавил Доминик. «Читал лекции в теологических колледжах, получал 1000 фунтов на поддержку епископской службы и местных храмов и мог свободно вращаться в любых слоях общества». «Бриллиант! Чистой воды бриллиант», — бросил Доминик не без иронии. И такой человек вдруг удовлетворился жизнью простого деревенского священника, — заметил Сент-Джеймс. «Уму непостижимо». Майкл думал точно так же. Ему ужасно не хотелось его терять, но он отпустил его. Это была просьба самого Сейджа, и он направился в Боскасл. «Но почему?» Епископ вытер руки о полотенце и сложил его. Возможно, надеялся отдохнуть в деревне. Но почему такая внезапная перемена? Уйти в безвестность с влиятельного поста? Едва ли это можно считать нормальным, даже для священнослужителя. Он ездил по индивидуальному туру в Дамаск незадолго до этого и потерял там свою жену. Каким образом? Она погибла на море. Несчастный случай. С тех пор, по словам Майкла, Сейдж изменился до неузнаваемости. Смерть жены он воспринял как божью кару за свои суетные интересы и решил жить по-другому. Сент-Джеймс взглянул на Дебору, и они поняли друг друга. Согласно имеющейся у них информации, они полагали, что викарий не был женат. Видимо, Дебора вспомнила тот ноябрьский день, когда первый и единственный раз беседовала с этим человеком. Видимо, его стремление к успеху сменилось страстным желанием искупить свою вину, сказал Сент-Джеймс епископу. Но последняя страсть оказалась менее удобной, чем первая. Он сменил 9 мест. За какое время? Епископ взглянул на своего секретаря. «Примерно за 10-15 лет, да?» Доминик кивнул. «Без всякого успеха? Человек с его талантами?» «Как я уже сказал, страсть не всегда способствует работе. Он превратился в фаната, о чем мы уже упоминали, во многом проявлял нетерпимость, требовал регулярного посещения церкви и был ярым противником секуляризации. Он жил нагорной проповедью и хотел, чтобы его примеру следовали его собратья по церкви и прихожане. Он твердо верил, что бы ни случилось с человеком, на все воля Господа. Но с этим трудно смириться, когда становишься жертвой бессмысленной трагедии. Кстати, как и он сам. Он верил, что получил по заслугам. «Я был эгоистичен», — сказал бы он. Диакон произнес это, подражая интонации Сейджа. «Меня волновала лишь моя собственная потребность в славе. Длань Господа направила меня. Вы можете пойти по моим стопам». К сожалению, какими бы верными ни казались его слова, они не служат рецептом успеха, — заметил епископ. «А когда вы узнали о его смерти, вам не пришло в голову, что тут имеется связь? Именно поэтому я отправил на жюри Доминика. У этого человека были свои внутренние демоны, — произнес Доминик. Он предпочел бороться с ними на публичном форуме. Искупить свои собственные мирские склонности он мог единственным путем — исправлять каждого на свой лад. Послужило ли это мотивом для его убийства?» Он захлопнул блокнот назначения епископа. Было ясно, что разговор подходит к концу. «Все зависит от реакции того, кого он поучал, как надо правильно жить». «Саймон, это у меня всегда плохо получалось, ты же знаешь». Они, наконец, остановились в Даунэме, на другой стороне Пендлского леса, и, оставив автомобиль возле почты, побрели по спускавшейся вниз тропинке. Обошли вокруг сожженного грозой дуба, от которого остались лишь ствол, да несколько обрубков на месте суков, и вернулись к узкому каменному мосту, которые только что переехали на машине. Серовато-зеленые склоны горы Пендл-Хилл возвышались вдали, и с вершины свешивались вниз гигантские ледяные сосульки. Дебора и Саймон заметили на берегу зеленую лужайку, где речка делала изгиб и скрывалась за аккуратной линией коттеджей, и направились туда. Там у каменной стены виднелась источенная временами скамья, а на траве крякали штук 20 диких уток, рылись на обочине дороги и гребли перепончатыми лапами по воде. «Не волнуйся, ведь ты не на экзамене. Вспомни то, что удастся, остальное само придет». «Ты до противного нетребовательный», — он улыбнулся. «Я всегда считал это частью своего обаяния». Утки поплелись к ним навстречу, рассчитывая получить корм. С кряканьем принялись обследовать их обувь, клюнули и отвергли ботинки Деборы и перешли к шнуркам Сент-Джеймса. Шнурки вызвали у них оживленный интерес, как и металлические пластинки сбоку. Однако, не обнаружив ни единой крошки хлеба, утки, распушившие было перья, снова уложили их, видимо, в знак упрека, и с этого момента стали демонстрировать разочарованное равнодушие к человеческому присутствию вообще. Дебора села на скамью, кивнула одетой в парку женщине, которая протопала мимо них в красных веллингтонах, за черным терьером, энергично натянувшим свой поводок. Подперла кулаком подбородок. Сент-Джеймс присоединился к ней и дотронулся пальцами до морщинки у нее между бровями. «Думаю я», — сказала она, — «пытаюсь припомнить». «Я уже заметил», — он поднял воротник пальто. «Не странно ли, что процесс твоего мышления требует столь низкой температуры? Ты как ребенок. Сейчас не так уж холодно». «Скажи это своим губам, они посинели». «Уф, я даже не дрожу». «Ничего удивительного, ты уже передрожал и сейчас находишься на последней стадии гипотермии, хотя не сознаешь этого. Зайдем-ка лучше в паб, видишь, дым идет из трубы. Там слишком много отвлекающих моментов. Дебора, холодно, хорошо бы выпить бренди». «Не мешай мне думать!» Сент-Джеймс засунул руки в карманы пальто и сосредоточил внимание на утках. Они совсем не замечали холода. Не мудрено, все лето и всю осень они копили жировой слой, готовясь к холодам. Кроме того, их грел пух. «Счастливые чертенята!» «Святой Иосиф!» — объявила, наконец, Дебора. «Вот что я вспомнила. Саймон, он с особым волнением относился к святому Иосифу». Сент-Джеймс с сомнением поднял бровь и еще глубже спрятал голову в воротник. «Это только начало, как я догадываюсь», — произнес он бодрым тоном. «Нет, в самом деле это важно. Должно быть важно». Дебора стала объяснять детали своей встречи с викарием в седьмом зале Национальной галереи. «Я любовалась да Винчи. Саймон, почему ты никогда не приводил меня туда?» «Потому что ты ненавидела музеи. Я пытался, когда тебе было 9 лет, не помнишь? Ты предпочла отправиться в гайд-парк на озеро Серпентин и покататься на лодке и стала безобразничать, когда я отвел тебя в Британский музей. Но там были мумии. Потом меня несколько недель терзали кошмары. Меня тоже. Но тебе не следовало так легко капитулировать перед маленькой своенравной девчушкой. Запомню на будущее. Итак, вернемся к Сейджу». Она засунула руки в рукава пальто, как в муфту. «Он сказал, что на рисунке Леонардо нет святого Иосифа, что он почти не бывает на картинах рядом с Девой Марией. И разве это не печально? Что-то типа того». «Ну, Иосиф был лишь кормильцем, в конце концов. Хороший, правильный человек». «Но мне показалось, что он так опечален этим. У меня было впечатление, будто он воспринимает это как личное горе». Сент-Джеймс кивнул. Типичный синдром. Мужчинам нравится думать, что они играют в жизни женщин более важную роль, чем это есть на самом деле. Что еще ты припомнила? Она опустила голову на грудь. Он не собирался быть там. В Лондоне? В галерее. Он направлялся куда-то еще. В Гайд-парк? Когда его застал дождь. Он любил природу, любил деревню, сказал, что это помогает ему думать. О чем? Может, о святом Иосифе? Теперь появился предмет для обширных предположений. Я ведь сказала тебе, что не умею, что не запоминаю разговоры. Спроси меня, во что он был одет, как выглядел, какого цвета у него волосы, какие губы, но не заставляй пересказывать то, что он говорил. Даже если я вспомню каждое слово, все равно не смогу докопаться до скрытых подтекстов. Я не умею копаться в словах. Вообще не умею копаться. Я с кем-то встречаюсь, мы разговариваем. Он мне нравится или нет? Я думаю, он мог бы стать моим другом. Вот и все. Ведь я не ожидала, что он умрет, когда я приеду к нему. Вот и не запомнила каждую деталь нашей первой встречи. А ты бы запомнил? Если бы беседовал с красивой женщиной, да. Ну и в этом случае отвлекался бы на детали, не имеющие ничего общего с тем, что она говорит. Она подозрительно прищурилась. Какие еще детали? Он задумчиво склонил голову на бок и всмотрелся в ее лицо. Рот. Рот? Я нахожу, что женский рот достоин изучения. Несколько последних лет я работаю над созданием научной теории о женских ртах. Он откинулся на спинку скамьи и посмотрел на уток. Он чувствовал, как Дебора ощетинилась всеми своими колючками. На его лице заиграла довольная улыбка. «Ну, я даже не стану спрашивать, что это за теория». «Ты ждешь этого. Я же вижу по твоему лицу. Но я не стану». «Как хочешь». «Хорошо». Она подвинулась к нему и приняла его позу. Вытянула ноги и критически посмотрела на носки своих ботинок. Ударила каблуком о каблук, затем носком о носок и сказала. «Ну ладно, черт побери. Скажи мне». «Скажи». Существует ли корреляция между величиной рта и важностью того, что он произносит? Очень серьезно спросил он. Ты шутишь? Нет, не шучу. Ты никогда не замечала, что женщины с маленькими ртами не способны сказать ничего важного? Это чушь и дискриминация. Возьми, к примеру, Вирджинию Вулф. У нее был большой рот. «Саймон! Погляди на Антонио Фрейзер, Маргарет Дребл, Джейн Гудел, а Маргарет Тэтчер. Всегда бывают исключения, но есть общие правила, и я утверждаю, что факты целиком и полностью подтверждают. Корреляция существует. Я намерен провести исследование». «Как?» «Персонально. Пожалуй, начну с тебя». Величина, форма, объем, пластичность, чувственность. Он поцеловал ее. «Почему я уверен, что ты лучше большинства?» Она улыбнулась. «Мало тебя мама била в детстве». «Тебя тоже. Я точно знаю, что твой отец никогда тебя и пальцем не тронул». Он поднялся со скамьи и, повернувшись к ней боком, оттопырил локоть. Она взяла его под руку. «Так как насчет Бренди?» Она сказала, что согласна, и они вернулись по той же тропинке, как и в Уинслоу, сразу за деревней. Открытое пространство возвышалось и падало плавными холмами, разделенными на фермы. За фермами шли вересковые пустоши, где паслись овцы. Дебора остановилась на пороге паба. Сент-Джеймс, придержав дверь, оглянулся и увидел, что она уставилась на холмы и задумчиво постукивает кончиком указательного пальца по подбородку. «Что с тобой?» «Прогулки. Сейдж говорил, что любит гулять по пустошам. Там ему лучше думается. Вот почему он решил пойти в парк. Сент-Джеймс-парк. Он собирался кормить с моста воробьев. Он знал про этот мост, Саймон. Значит, бывал там и прежде». Сент-Джеймс улыбнулся и втащил ее внутрь паба. «Это важно? Как ты считаешь?» — спросила она. «Не знаю». «Как ты думаешь, может, у него была причина говорить про евреев, которые хотели побить камнями ту женщину? Потому что мы знаем, что он был женат, и что его жена погибла». «Несчастный случай, Саймон!» «Ну вот, ты опять копаешь», — заметил он.